Глава 38. Наследие целительницы. Синий эльф, отец Фиалки, с трудом поднял голову. Его лицо было бледным и осунувшимся от боли, но, увидев дочку, он слабо улыбнулся. «Лира, глупышка моя, зачем же ты пришла? Я же просил! Я не могла тебя бросить!» — всхлипнула девочка, еще крепче прижимаясь к нему. «Мне было так страшно за тебя!» Она потянулась, чтобы смахнуть с его щеки капельку грязи, и ее маленькие пальчики случайно коснулись амулета, который он все еще крепко сжимал в руке. И в этот самый миг произошло настоящее чудо. Тусклый красный камушек в центре амулета, который до этого едва светился, словно догорающий уголек, вдруг вспыхнул. Да так ярко, что весь темный и сырой подвал озарился теплым, мягким рубиновым светом. Этот свет был не резким и не слепящим, а каким-то очень добрым и ласковым, как мамины объятия. Он прогнал все тени по углам и согрел прохладный воздух. Все замерли, пораженные этим внезапным сиянием, а свет, исходящий от камня, начал вести себя очень странно. Он перестал просто светить. Он собрался в один плотный пульсирующий луч и, словно живой, потянулся к сломанной ноге эльфа. Луч окутал его ногу, как теплый шерстяной шарф, и начал мягко пульсировать, будто маленькое сердечко. Тук-тук-тук! С каждым ударом этого светового сердца по подвалу разливалось тихое мелодичное гудение, похожее на мурлыканье очень большого и очень довольного кота. Это продолжалось всего несколько секунд, а потом свет начал медленно гаснуть. Он становился все слабее и слабее, пока совсем не втянулся обратно в камень, который снова стал тусклым и невзрачным. В подвале опять стало темно, и только маленький огонек факела в руке Владика отбрасывал на стены дрожащие тени. Эльф удивленно моргнул, словно не веря в то, что только что произошло. Он с опаской посмотрел на свою ногу, потом осторожно, боясь почувствовать боль, пошевелил пальцами. Ничего. Он согнул ногу в колене. Снова ничего. Ни боли, ни хруста, ни даже малейшего дискомфорта. «Не может быть!» – прошептал он, и его глаза стали круглыми от изумления. Он оперся руками о сырую землю, подтянул к себе ногу, которая еще минуту назад была неестественно вывернута, и медленно, очень осторожно встал. Сначала на одну ногу, потом на другую. Он постоял так секунду, прислушиваясь к своим ощущениям, а потом сделал пробный шаг. И еще один. Нога слушалась его идеально, будто никакой травмы и не было. «Работает!» Выдохнул он, глядя то на свою совершенно здоровую ногу, то на амулет в своей руке. Столько лет прошло, а он все еще работает. Владик и Маргоша стояли с открытыми ртами, не в силах вымолвить ни слова. Они только что видели настоящее волшебство. Не какую-то там игру с уровнями и умениями, а самое настоящее живое чудо. «Папа, что это было?» Тихо спросила девочка, которая тоже ничего не поняла, но была ужасно рада, что ее папа снова может ходить. Эльф посмотрел на свою дочку, потом на детей и тяжело вздохнул. Кажется, пришло время раскрыть старую семейную тайну. «Этот амулет!» — начал он, и голос его звучал очень тихо и серьезно. «Он принадлежал твоей маме, Лира, моей жене». Он бережно погладил потускневший камень большим пальцем. «Твоя мама, доченька, была не просто эльфийкой. Она была очень сильной целительницей. Самой сильной, какую я когда-либо знал. Она могла лечить любые раны и болезни одним лишь прикосновением. А этот амулет помогал ей хранить в себе ее силу. Но она скрывала свой дар». «Скрывала? Но почему?» не поняла Маргоша. «Ведь это же так здорово всем помогать!» «В нашем королевстве это не здорово, а опасно!» С горечью ответил эльф. У нашего короля есть главный придворный маг. Очень могущественный, но очень властный и жестокий. Он собирает по всему королевству всех, у кого есть хоть капля магического дара, и забирает их к себе на службу. Навсегда. Твоя мама очень боялась, что если он узнает о ее силе, то ее заберут во дворец, и она больше никогда не увидит ни меня, ни тебя, свою маленькую дочку. Она так сильно нас любила, что предпочла скрывать свой дар и жить как простая эльфийка, лишь бы остаться с семьей. Он замолчал, и в наступившей тишине всем стало понятно, какой тяжелый выбор когда-то пришлось сделать его жене. Отказаться от своего дара, от своего предназначения ради любви к своей семье. «Но как же?» – прошептал Владик. «Как же он сработал сейчас?» «Я не знаю», — честно признался эльф. «После того, как твоей мамы не стало, камень в этом амулете почти погас. Я думал, что вся ее сила ушла вместе с ней, но, видимо, я ошибался. Видимо, он сработал потому, что его коснулась ты, Лира. Ты ее дочь, и, похоже, ее дар, он теперь твой».